Хиранья Кашипу. Хиранья означает золото, Кашипу – мягкие постели. Он хотел наслаждаться. Он хотел наслаждаться. И этот мотив чувственных наслаждений вынуждал его совершать такие аскезы, говорится, которые никогда никто в прошлом, никто в настоящем и в будущем даже не сможет повторить. Какое сильное вожделение. И мы тут также думаем, о, этот человек голодает, этот человек не спит, по два часа спит, этот человек, ой, санскрит изучает, этот человек такой. А откуда вы знаете его мотивы? В Бхагавад-гите говорится, когда человек преследует нечистый мотив, он может занять любое положение, исполнять любые тапаси и аскезы. Нечистый мотив может быть настолько сильным, что заставляет человека, говорится, истязать свою плоть, как и присутствующую в ней параматму. Истязать! Не просто каким-то образом там, ну, поститься там один раз в день там, или что-то еще. Истязать! Он готов истязать свою плоть, преследуя исключительно мирской мотив, говорится, и плоды, которые доступны кошкам, свиньям, собакам, ослам и верблюдам. Поэтому мы по аскетизму тоже не судим о преданности человека. В дырявых носках он ходит или в каких-то? Нет, не суть. И это может понять кто? Преданный. Тот, кто понимает, что такое преданность. И кто может различить, что такое мирская религиозность. Мирская религиозность. Говорится, одни хотят славы за свой аскетизм, поэтому всегда такие отреченные, всегда в дырявых носках, всегда без трусов, всегда без часов. Они такие все. У них ни машин, ни квартир нет, и они думают, что они чисты. Они полностью негодяи. И Прабхупада их называет негодяями. Перед такими Кришна не является. Почему? Потому что они культивируют философию Даридра Нараяны. Какой Нараяна? Нищий. Даридра означает нищий Нараяна. Однако Кришна совершенно по-другому воспринимает своих преданных. Кришна обеспечивает всем своего преданного. Всем необходимым для чего? Для преданного служения. Для преданного служения. Если человек предается Кришне, то Кришна дает ему ровно столько и то, что он способен занять в преданном служении. Таким образом, мы просто неквалифицированы бываем. Ни к машинам, ни к женщинам, ни к квартирам, ни к деньгам. Мы неквалифицированы бываем. Потому что как только нам это приходит, что? Мы занимаем это в преданном служении кому? Себе, своим чувствам. Вот почему говорится, что преданные иногда нищие. Почему они нищие? Потому что они еще не так чисты. Они не способны еще привлечься этим процессом. И Кришна их оберегает до какого-то определенного уровня. Это объясняет Шрила Прабхупада. Он объясняет то, что объяснял Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Шрила Прабхупада был одним из самых богатых религиозных деятелей планеты нашей. Шрила Прабхупада. Не Бхактисиддханта, не его гуру, а Прабхупада. Он был одним из самых богатейших. Потому что все здания, все пожертвования, которые, все были записаны на его имя. И если какая-то налоговая система начинала проверять что-то, то они были в таком шоке. Ничего себе, у него по всему миру дома, машины, так сказать, там, счета в банках. Если все это посчитать, его состояние там оценивалось несколько десятков миллионов долларов. Он был одним из самых богатейших священнослужителей. И Прабхупада первое время все на себя только записывал. Почему? Потому что он понимал, что они не смогут этим правильно распорядиться. Они начнут что делать? Наслаждаться. Они начнут наслаждаться. Грех. Вот почему говорится, что Махарадж Парикшит сказал Кали, можешь войти в золото. Потому что Махарадж Парикшит не понимал. Он был кшатрием, для него деньги были ничто. А для других? Поэтому говорится, что в золоте присутствуют что? Все пороки. И золото что олицетворяет собой? Деньги. Деньги. В деньгах все пороки. Возьмите любого наркомана, любого человека. Как он начал, с чего вдруг он начал колоться и так далее, и закололся? А? С денег. Деньги. Деньги. Почему у человека, который богат, всегда куча любовниц, куча того, сего? Деньги. Возможности. Неограниченные возможности к чувственным наслаждениям. Но есть такие, которые нищие. У них нет денег, но они тоже так же стремятся к этому ко всему. Почему? Они завидуют. Они завидуют тем, кто имеет деньги и так наслаждается. Они пытаются подражать им, имитировать. Как мы видим, античная культура имитировала и подражала жизнь полубогов. Жизнь полубогов. Точно так же эти нищие люди, они завидуют. Говорится, бедный человек всегда какой? Завистливый. Всегда завистливый. И какой еще? Это в Хитопадеше описывается. Жадный. Всегда жадный и завистливый. Бедный человек, нищий человек, всегда жадный и завистливый. Но что, в чем разница между бедным нищим человеком и простым человеком? Что значит простой человек? Как Кришна говорит. Простая жизнь и возвышенное мышление. Что значит простая жизнь? Жизнь, неустремленная к этим ценностям. Поэтому не просто живет не тот, у кого есть или у кого нету. Не просто кто живет ради этого. Вот это непростая жизнь. Простая жизнь есть у тебя, нету. У тебя есть другая ценность, другая цель. А непростая жизнь, тот, кто не живет простой жизнью, это значит отсутствие возвышенной цели. Человек только и думает, как заработать денег. А для чего ему деньги? Чтобы наслаждаться. Наслаждать себя и свое окружение. Телесные связи. Это называется невежа. Невежа. И олицетворением невежества всегда во всей ведической культуре была кто? Кто? Ну, который хрю-хрю-то. Хрюшка. Свинья. Поэтому называют свинство. Свинья, змея и курица. Кришна говорит. Трое врат ведут в ад. Гнев, жадность и вожделение. Жадность олицетворяет свинья. Гнев – змея. А вожделение? Курица. Курица. Почему курица, кто знает? Что курица живет только одним. Чем? А как она несет яйца, интересно? Вот предназначение курицы какое? Вот вся жизнь ее сомкнута на что? На чем? На сексе. Ее топчет, и она рожает. Топчет, рожает, и топчет, рожает. Все, больше ничего. Она ест для этого, спит. Она вообще существует для того, чтобы ее топтали и рожать. Яйца вот эти. Все. Вот почему говорится, что курица олицетворение, сладострастие. Она больше ничем не занимается. Ничего не делает, не работает, ничего вообще. Никакой цели у нее нету. Одна цель. Топтаться, пусть меня кто-то потопчет. И ку-ку-ку, снести яичко нелегко. Все. Это вожделение. То есть сексуальная жизнь и роды становятся как бы в основе всего. В основе всей деятельности живого существа. Она для этого ест, спит, бегает, ищет червяков. Для того, чтобы топтаться. Очень похоже, да, на психологию. Мужскую или женскую? А? Поэтому иногда женщины говорят, как называют женщину? Курица. Ну, ты что, курица драная там, или мокрая курица, всякое разное. Курица, почему надо? Клуша, да-да-да. Клушка всяко разное называют. Сравнивают с курицей, что у женщины только одно в башке. И она когда даже что-то шевелится, что-то там делает, или молится, то только для одного, чтобы скорее затоптали и, так сказать, произвести на свет яйцо. Поэтому говорится, что все это результат невежества живых существ. Они думают, что в этом счастье, в жадности, то есть накопительство. Поэтому свинья, она всегда как кубышка, да? Знаете, кубышка это, копилка, поросенок такой с дырками, туда бросает. Это жадность, накопительство вот это. Потом идет гнев, это змея, гневливый человек становится. И все это для чего он копит, чего он гневается? Потому что в центре всего стоит кто? Курица. Курица. Потому что копит он и гневается только в двух случаях. Когда кто-то не дает наслаждаться, он гневается, а чтобы наслаждаться, он копит. Все очень просто. Снесла курочка яичко. Да не простое, а золотое. Итак, человеку очень сложно разобраться в этом, если он не хочет понять этого. Он всегда будет сбит с толку. И думать, что он здесь преданность какую-то культивирует. И все время ждать награды. Когда вкус появится к святому имени. Когда, так сказать, у него милость гуру на него прольется. Когда он, так сказать, отреченным станет. Когда он там сможет что-то соблюдать. Никто не может ничего соблюдать, если он в гуне страсти. Это невозможно. И гуна страсти проявляется где? В сердце. В сердце это означает в мотиве живого существа. Не в его двигательной системе, не потому что он кшатрия, вайша там или кто-то шудра, а в его мотивах его деятельности. Поэтому сапожник отправился назад к Богу. Хотя он с позиции мирской религиозности был шудрой. Но с позиции преданности он был выше брамана. Вот почему говорится, что мы должны очень правильно понять все эти истории сапожника и брамана. Но мы говорим, о, этот шудра, у него нет образования, он на санскрите ничего не знает, по-английски не лопочет на компьютерах, не работает. А я вот там такой на компьютерах, я там такой вообще мудреный, у меня такой лексикон, так вообще просто научный, научно-политическо-эстетический. Да нет. Даже если вы сапожник, занимаетесь деятельностью, сапоги шлепаете, но ваши мотивы абсолютно чистые, вы направлены на удовлетворение Кришны, вы становитесь выше брамана, вайшнавы, вы становитесь вайшнавы. Вайшнав это самая высшая брахманическая квалификация, которая доступна сапожнику и может быть абсолютно недоступна для кого? Для брамана. Для брамана. Который не понимает, который культивирует что? Мирскую религиозность. Почему брамана совершал всю эту деятельность? Потому что больше ни черта не умел и мог за счет этого что? Жить. Жить. То есть, для него брахманическая деятельность была профессией. А для сапожника, сапожное дело было чем? Преданным служением. Преданным служением. Таким образом, люди не могут понять, что священник может никуда не отправиться. А какой-то сапожник, все, ему последняя жизнь осталась. Таким образом, почему человек не может отречься? Мотивы его в гуне страсти, в гуне невежества могут быть. И мотивы могут быть в гуне благости. Мотив в гуне благости, Капила описывает, это следование всему без желания воспользоваться плодами своей религиозности. Лишь с единственным желанием очищения. От чего человек хочет очиститься? От этих нечистых мотивов. Человек что-то, чему-то следует и делает с желанием очиститься. От желания чего? Богатства, женщин, воспетых в мирской поэзии и последователей. Он от этого хочет, от этих мотивов очиститься. Он не хочет очиститься от болезней почек, желудка, там что-то у него зрение, там он морковь все время жрет. С утра до ночи сидит, предложенная морковь. Вы думаете, это гуна благости, что ли? Очиститься от плохой кармы там или от чего-то? Да нет, говорится... Преданный даже не желает очищения. Потому что он не понимает таким образом очищения. Что надо там очиститься от дурной кармы. Нет. Он говорит, результатом всей моей дурной кармы являются дурные мотивы. Дурные мотивы. А мотивы сформированы моей завистью и жадностью к Кришне. Я хочу быть наслаждающимся. Я хочу быть независимым от Кришны. Как очистить мотив? И поэтому Прабхупада говорит, разумный преданный, который понял это, в гуне благости это понимание получил, он пытается быть полностью зависимым от воли Господа и духовного учителя. Зависимым хочет стать. Как только он становится зависимым, сразу процесс очищения усиливается. Человек, это клешак не происходит, все дальше, шубхада, это развитие всего. Чего не могут наблюдать люди, которые находятся на ступени мирской религиозности? Они вступать начинают сразу с такой личностью во что? В противоречие. Более того, они даже проклинают такую личность. Почему? Потому что эта личность разрушает все их мирские планы. Рушит. Нарада разрушил все желания Дакши. Он не удовлетворил Дакшу, потому что у Дакши были планы на сыновей. Планы были на сыновей. Как у наших родителей были планы, у многих. Слава Богу, мои родители счастливы, что я служу Богу. Но у многих не так совсем, абсолютно. Они очень несчастны. Потому что они мирские люди. И любая личность, которая пытается вас вдохновить на то, что нужно отправиться к Богу, не нужна никакая семейная жизнь, это все счастье, это работа, деньги, все это чушь собачья. Как тут же они считают, что этот человек, который говорит нашему ребенку такие вещи, он наш враг. Он наш враг. И они начинают проклинать его и всю эту систему, которая вдохновляет их детей, их мужей или их жен на то, чтобы они отправились назад к Богу. И Прабхупада во вчерашнем комментарии, вы помните, он говорит, поэтому конфликт между родителями и преданными идет с незапамятных времен. Еще вот Дакша проклинал народу. Точно так же родители Дакши, будучи отцом этих сыновей, благочестивых, хороших, все у всех красные дипломы были у них. Да, они все благочестивые были, все такое. И Дакша стал проклинать народу. Только по этой причине, потому что Дакша – олицетворение карма-канды. Говорится, Дакша – олицетворенная карма-канда. То есть, ритуалист, садханист такой вообще мощный. Ритуалист, говорится, Дакша может следовать тому, чему не могут следовать преданные. Даже Нарада не может этому следовать. Чему может следовать Дакша? И Прабхупада в комментариях описывает, что человек, который полностью погружен в карма-канду, способен соблюдать такие ограничения и такие правила, которые преданный даже не способен близко даже соблюдать. Потому что это очень сложно. Таким образом, мирской мотив может так сильно побуждать человека к внешней такой аскезе, которую никто даже повторить не сможет. Вот почему говорится, что мы по аскетизму не судим ни о ком. По такому внешнему, телесному какому-то, сколько он спит, сколько он ест, в каких-то дырявых трусах ходит. И у него ничего нету, всегда ничего нету у него. Что у тебя есть? Ничего нету. Я великий, великий нищий. Есть люди, которые отрекаются. У них все есть, но они отрекаются. Это совсем разные люди, у которых ничего нету, и они отреклись от ничего нету. У них очень плохая карма. Они просто очень греховны, неудачники. Поэтому это разница большая, когда предается богатый человек, и когда предается безродный какой-то там ребенок, пьяниц, каких-то неудачников и так далее. Это совершенно большая разница. Прабхупада всегда говорил об этом. Когда предается человек из обеспеченной семьи, это совершенно другое, когда предается человек, когда сирота там и все остальное. Это огромная разница. Когда предается Форд, и когда предаемся мы. Жигули. Не то, на пиве в основном написано, Жигулевское. Все, ладно бы у нас была это, компания какая-нибудь по выпуску Жигулей. А то в лучшем случае этикетки мы можем собирать возле этих киосков. Жигулевская там написано. Даже этикетки-то покупить порой не на что. По крайней мере, можно собрать этикетки. И послать их в бинго-бонго. И выиграть. Просто выиграй BMW новой марки. Ты удивлен? Это ж так просто. Это все вот для нас придумано. Те, у кого все есть, для нас придумали, чтобы ничего не было вообще. Даже пробки отбирают. Понюхать не дают. И мы, конечно, против них тоже. Они наши враги. Они не дают нюхать пробки. Итак, мирская религиозность и преданность становятся неразличимы для человека, у которого нечистые мотивы, который не стремится к этому очищению. Поэтому именно шастры рекомендуют подняться до гуны благости, поскольку в гуне благости человек может начать различать. В гуне благости это означает постигнуть брахман, различие между душой и телом, духом и материей, материальной деятельностью и духовной деятельностью, то есть мирской религиозностью и преданным служением. Он способен различать это, но не в силу своей речи там чего-то, а в силу своих мотивов в сердце. Он может совершать преданное служение в гуне благости. Что значит строго следовать? Строго следовать не значит кармаканде строго следовать. Строго следовать ритуалу или строго следовать какой-то режиму. Строгое следование означает что? Кто знает? Он строг к своим мотивам. Он строго следует всем правилам и предписаниям. Это означает, все правила и предписания направлены на что? Очищение мотива. Какого? От кармы, йоги и гьяны. Это стремление быть популярным, стремление быть прославленным, стремление наслаждаться отношениями с противоположным полом и стремление разбогатеть. Поэтому такой человек слышит по-другому, по-другому видит, по-другому обоняет, по-другому вкус его устроен, и он все ощущает по-другому. У него другой ум. Другой ум. Поэтому для него понимание становится раскрытым. Он может понимать, о чем пишет Шрила Прабхупада. Потому что преданное служение должно быть немотивированным. Немотивированным, бескорыстным. Это называется преданность. На самом деле это и есть преданность. Бхакти. Бхакти-йога. И поскольку человек пришел сюда культивировать бхакти-йогу, он сразу изначально настраивается на очищение мотива. И когда ему ничего не приходит материального, он не обижается. Он говорит, я сюда и не приходил за материальным. Я сюда не пришел за славой, за властью, за должностью, за почестями, за уважением, за деньгами. Я не пришел сюда жениться или выходить замуж. Я пришел, наоборот, от этого очиститься. И если я на сегодняшний день, через 10 лет, могу без этого обходиться, значит, я не зря сюда пришел. И если я могу черпать удовлетворение в повторении святого имени, испытывать счастье, если я испытываю удовлетворение просто, находясь без всякой должности, просто будучи простым, преданным, без всякого богатства, без почести, я удовлетворен тем, что я могу воспевать вместе с преданными, могу вкушать просад, могу поклоняться божествам, слушать Шримад Бхагаватам, размышлять об играх Господа. И в этом, это меня удовлетворяет без всего, что вот это вот меня... Значит, я что? Совершил прогресс. Иногда спрашивают, как узнать, совершил я прогресс или не совершил. Вот так, что вы можете без этого обходиться уже. И вас не беспокоит это все. Что вас кто-то тут не уважает, не почитает, критикует или прославляет. Есть у вас богатство или вы стали нищим. Вы не в этом черпаете радость. Не в этом черпаете. Значит, вы очень продвинулись. Очень продвинулись. Но если без чего-то вы не можете обходиться и только ради этого делать, значит, вы очень не продвинулись. И это практически невозможно сделать. Практически. Теоретически да. Но практически нет. Значит, этого невозможно сделать. В гуне страсти прогрессировать. Поэтому Кришна говорит, если человек делает для завоевания авторитета, ради власти, ради всех этих вот, то плоды такой деятельности жалкие, ничтожные, временные и не приносят истинного отречения. Они не приносят ничего. Человек не избавился ни от чего. Он ни от чего не способен избавиться в гуне страсти. Вот почему шастры рекомендуют человеку подниматься до гуны благости. А гуна благости это не значит, что вы начинаете медленно двигаться и мягко болтать. Нет. Гуна благости это вы прекращаете культивировать эти мотивы. Пытаетесь избавиться от этих мотивировок. Прекратить на публику играть, прекратить тут почести искать, славы, противоположные отношения с противоположными. Вас прекращает это интересовать. Вы повторяете святое имя ради очищения от этих мотивов. Поклоняетесь, все время говорите, Кришна, пожалуйста, избавь меня от этих мотивов. Вы пытаетесь отдать, предложить это все. Это называется деятельность в гуне благости. И за этой деятельностью скрыта другая, совершенно другая природа. Другая природа деятельности. Когда Кришна помогает преданному очиститься от этих мотивов. Кришна начинает помогать. Видя это сильное желание, Кришна начинает помогать. И какое желание? Достигнуть Кришны. Достигнуть этой чистой преданности. Поэтому говорится, что чистое преданное служение привлекательно для всех. Для что значит для всех? Чистое преданное служение. Очень привлекательно для всех. Вот вы как... Для вас привлекательны чистые вещи? По сравнению с грязными. А? Чистые улицы, чистые руки, чистая машина, чистое белье, чистая квартира. чистый воздух, чистая вода. А? Привлекательно, нет? Как вы думаете, для всех это привлекательно? Или нет? Кто-то говорит, нет, я очень привлекаюсь грязной водой, грязной едой, грязным бельем, грязной мордой. Нет таких. Поэтому к чистым привлекаются все на самом деле. Все. Чистота. Означает нирмалам. Нирмалам это означает чистое. Или шудха. Также называют чистое. Итак, человек может совершить этот прогресс. И здесь Бхагаватам в этой истории, Дакша проклинает Нараду, как раз объясняется, что как не попадать в эти ловушки, как человек должен совершать служение, как он должен оценивать других. У одного есть деньги, есть возможность наслаждаться, он служит Кришне. Вы служите Кришне многие, потому что у вас ни черта нету, и вы хотите это получить. Никто не хочет Кришну получить в основном. Говорится, едва ли один. В основном все хотят каких-то мирских благ. Очиститься и, так сказать, преуспеть в бизнесе. Поэтому говорится, мирская религиозность – это желание через эти ритуалы, через эти все виды деятельности достигнуть успеха в своих мирских делах. Так ведь? Люди ради этого делают. И стоит у них отобрать этот мотив или начать его бомбить, как они почувствуют, что сил это делать у них сразу нету. Нету. Поэтому, говорится, ругают или бомбят мотивы продвинутых личностей, которые уже привязаны к Кришне, уже привязались к преданному служению. Мотивы неофитов не бомбят. Вот почему, откуда рождается это представление, что ругают только продвинутых. Неофитов в основном прославляют или нейтрально к ним относятся. Нейтрально, так, журят чуть-чуть все это. И превозносят их хорошие качества, так сказать, такое, пятое, десятое, чтобы вдохновить их. Но для продвинутой личности все по-другому. Все по-другому остается. Вот почему это происходит. Поэтому какому-то преданному скажут, ты почему не пришел сегодня? А кому-то скажут, о, молодец, каждое воскресенье ходишь. А кому-то скажешь, ну ты еще ходишь, да, ну, каждый год мы тебя видим, твою физиономию, каждый год твоя физиономия здесь появляется. Ой, молодец, все-таки еще с мешочком даже. Вы представляете, мне бы вот такое сказали, ты молодец, Лакшми Нараяна, каждый год мы твою харю здесь видим. Ага. Нет, вы что, с меня уже совершенно другой спрос, ну с них такой спрос. О, они там один раз появились, или, ой, он уже целую неделю каждый день ходит. Да, вот вчера ко мне... А вы видели вот этого преданного? Видели? Я говорю, да видел я его физиономию тупую. Он же, смотрите, он целую неделю здесь уже появляется. Вкатился сюда. Но сколько его не было, никто не помнит. Никто не помнит. Итак, можно понять тогда, в чем различие. Что одних ругают, потому что считают, что их невежество в меньшей степени проявлено уже. А одних не ругают, потому что они невежественны. Потому что если их беспокоить, они вас будут проклинать. Вы поняли, да, почему? Потому что люди будут вас проклинать. Если они находятся на стадии мирской религиозности, и вы начнете громить их мотивы, они будут вас проклинать. Поэтому говорится, рассказывать о славе святого имени неверующим является оскорблением. Точно так же пытаться вырвать у невежественного человека, который религиозен, тут прямо такие топаси, дырявые носки и все остальное, трусы на голове. Это только разозлить его, он будет вас проклинать, он будет вас критиковать со страшной силой, потому что вы затронули его мотив. Змея, Прабхупада говорил, черные змеи поползут из этих людей. Этот гнев. Гнев. Шипение. И они будут яд везде пускать. Везде будут плеваться ядом. Везде. Почему? Потому что вы задеваете их мотивы, которые дороги им больше, чем сама жизнь.